Она, как Диана, застигнутая при купании, одним грациозным газельем движением перепрыгнула через кровать, открыла дверь ванной комнаты, прилегающей к спальне, очень удобно, право, и закрылась, громко щелкнув задвижкой. Шум воды известил меня, что она приступила к водным процедурам. Но мы оказались лицом к лицу. Сучевор, голый, жирный, уродливый, с неодобрительной миной. Я одетый и чувствующий, как во мне растет желание набить ему морду. Невольно замечаю, что то, что болтается внизу живота у метра, уже потеряло реакцию и является собой жалкий, маленький, никчемный отросток. Отсюда, может быть, и проистекает его предпочтение узкого черного хода, единственного туннеля, который дает ему такой-то шанс задевать стенки. Сучевор чувствует себя непринужденно, по крайней мере, настолько, насколько можно чувствовать себя непринужденно после того, как бесцеремонно прервали ваш бесплодный поиск сладострастия. Кажется, собственная нагота его не смущает, так же, как и безобразие, потому что он безобразен. Такими безобразными обычно изображают римских императоров эпохи упадка. Дряблые ягодицы, дряблые пузы, дряблые мышцы. Нетучность хуже, жир, свисающий гроздьями. Руки старой бабы, вялая, болтающаяся на кости плоть, бычкообразный торс, козьи сиськи, оплывшие бедра. Все это держится на тонких кривых ногах. Я вижу его в тоге в каком-нибудь итальянском фильме на античный сюжет. В лавровом венке. Вижу его давящим черный виноград на физиономии красивой рабыни. В то время как на заднем плане побитые молью львы пожирают христиан. Куда же подевался тот представительный пожилой господин, выходящий из душа, подобно Нептуну, немного располневший, но гордый своей заботливо поддерживаемой мускулатурой? Может, он бросил заниматься построением тела, как называл свои упражнения этот ревнитель чистоты французского языка? Накачанные мускулы — дело недолговечное. Как только остановишься, они сразу же исчезают. Это хорошо известно. Или, может быть, он опустошен чрезмерными любовными усилиями? С этой Элоди надо быть поосторожнее. Так или иначе, на праздник закончился. Он спокойно берет свою шелковую рубашку со стула, где она лежит, тщательно сложенная вместе с остальной одеждой. Еще один знак, заметил я себе, что он здесь завсегдатай. Ритуал первого раза требует бурного разбрасывания шмоток по всем азимутам. И, вдевая руки в рукава, задает мне вопрос, не столько смущенный случившимся, сколько заинтригованный. Таким образом, вы тоже с мадам... Я думаю, между собой можем называть ее... Элоди. Нет, я не тоже. Тоже это вы. А он размышляет. Если я вас правильно понял, вы считаете себя законным владельцем, вернее, главным квартиросъемщиком. Я так полагал. Отныне в прошедшем несовершенном. И не главным, а единственным. Каково самомнение? В конце концов, все это уже в прошлом. Я вам уступаю свое место, вам и другим, если таковые имеются. Он надевает брюки. Вы делаете глупость. Она вас любит.